Никто за язык не тащил, сам брякнул. И со стороны председателя комитета никакой подсказки. «Так кто же у вас теперь атаманом?» — допытывался Ленин. «Да вот прописывали мне», — объявился атаман от серой партии, Сотник, по фамилии Сотников. «Так я его хорошо знаю. На позиции еще в 15-м году видел. И так и эдак, покель в тыл не умелся, как по нездоровью. А здоровый. Хитрость все. А при временном там, в Красноярске, атаманом войска стал. Теперь замутил воду и казаков тянул в мятеж. Не признали новую власть. Как и что там произойдет в дальнейшем, того сказать не могу. Вот и сказал, барахло, не атаман». Ленин оживился. «Совершенно верно, Михаил Власович, барахло. К сожалению, такого барахла, как названный вами Сотник, всплывает сейчас немало. И сами казаки должны тщательно присматриваться ко всем самозванным атаманам. Время очень тревожное». «Куда и тревожнее», — кивнул Сазонов. Повеселел старший урядник, как будто гора с плеч свалилась. «Ленин-то экий уважительный, а? И по имени-отчеству называет, и разговаривает запросто, а не как генерал или тот Дальчевский со злым сверканием в глазах. Ведь чего только говорили серые про Ленина». Ленин спросил у Павлова, давно ли на фронте Яков Георгиевич? 16-го, как имел освобождение по многодетности. Проживал в станице Масловка под Оренбургом. Богатая станица? Была богатая. В 905 году кыргызы пожгли, а с той поры так и не поднялись. За что? Так известно, за землю. За сенокосы, то есть. Река у нас Масловка. Как весной разливается, на поймах трава богатющая. Так эта самая Масловка с поймами как вроде к нашей станице отходит. А вроде не к нашей, к кыргызскому аулу. В точности столбами границы не обозначена. Ну как почалась заваруха в 905 году по всей России. Налетели кыргызы на станицу с кольями, ружьями, как саранча. Сгребли много казаков, детишек, стариков и дома пожгли. Пожарище такое было ужас вспомнить. Вот и захерела станица. «Понимаю, понимаю», — кивнул Ленин и спросил у Крыслова. «А вы давно на фронте, Иван Тимофеевич?» «Ишь, всех упомнил», — отметил про себя Ной. «С объявления войны мобилизован. При лазарете долго лежал, в Пскове опосля тяжелого ранения. Вот и толкнули потом в этот сводный полк. А вам хотелось бы вернуться в свой, кавалерийский?» «Не было своего. Начисто истребили мадьяры. Ни штаба не осталось, ни полковника. Эскадрона не набрали из тех, какие живыми выскочили. Сам я под шрапнельный снаряд попал. В трех местах продырявило, окромя двух ранений, какое поимел еще в 14-м зимою. По этой причине вот». «Что же вас не демобилизовали?» «Да командование по приказу самого Керенского спешно сколачивало сводный сибирский полк. Вот и собирали кого откуда, чтобы направить на Петроград. А полк по прибытии в Петроград другое соображение сложил. Стрелковые батальоны сразу перешли на сторону революции и дались с юнкерами и другими частями». «Но ведь вас силою не принуждали сложить другое соображение или грозились?» «Никак нет, того не было». «Ну, а что вы скажете станичникам по прибытии домой?» — спросил Ленин у Крыслова. «Казаки, думаю, будут спрашивать, почему служили на стороне советов, а не с мятежниками генерала Краснова. И кто такие большевики?» У Крыслова в мозгу заклинило. Вопрос-то щекотливый. Сам о том думал денно и ночно. А как ответить? Ленин ведь перед ним. «И что вы скажете? Или в вашем войске все спокойно? и казаки поголовно приняли социалистическую революцию и декреты совнаркома?